«Опять вы хотите проливать кровь? Мало ли вы пролили ее? Посмотрите на себя, вы все в крови! Как это ужасно!» — говорила Людмила. «Того требуют обстоятельства. Мы должны услужить царю, чтобы он простил Фомушку и его товарищей. Ты жалеешь тех, которые враги нам, которые нападают на наши села и убивают без пощады родимых собратьей. Нет, Людмила, врагов, завистников нашего счастья, должны истреблять». «Ты думаешь, Людмила, что я не бывал в сражениях?» «Нет». «Была пора. Я рубился с ними, как дикий зверь. И меч Федора Белосельского был страшен врагам. Не один раз бежали они от меня. Не раз они падали от меня, и я торжествовал победу», — говорил воодушевленно Федор. «Неужели ты, друг мой, не щадил свою молодость и подвергал ее опасности?» — ужаснулась Людмила. «Когда отечество требует сынов для своей защиты, тогда какое сердце не встрепенется и не заставит позабыть обо всем на свете? Любовь к отечеству сильнее всякой иной любви. Я это испытал», — говорил Федор. «Неужели ты и меня забыл бы и оставил? Меня, свою Людмилу, которая тебя так нежно любит?» — спросила Людмила таким голосом, который проникает в сердце и заставляет трепетать его. «Скажу решительно, оставлю и тебя, и пойду на поле битвы спасать родину, отечество, которое всякому милее всего на свете. Пойми, мой друг, что такое отечество, что такое любовь к родине, и ты скажешь, что она ни с чем не может сравниться. Ты сама, если б была мужчиной, покинула бы семейство и принесла бы в жертву последнюю свою каплю крови. Правда, Людмила, трудно, тягостно было бы это пожертвование», — говорил Федор. «Везите же скорее меня на родину. Я хочу видеть ее и поцеловать ту землю, в которой покоится прах родителей моих и праотцов. Скоро ли настанет это время, когда я увижу опять Москву, тот кров, в котором жила я в младенчестве, тот сад, где я гуляла с родителями? Скоро ли я увижу тебя, моя родина любезная? Когда нога моя ступит на приветную землю? Когда очи мои увидят родных собратьей?» — воскликнула Людмила, и глаза ее были полны слез. «Если Бог нам поможет привести к окончанию дело наше, то мы через неделю, много две, отправимся в Москву», — проговорил Вячеслав. «Приведет ли милосердный Творец увидеть мне отечество мое, мою родину? Давно, давно мысли мои туда стремятся. Оставил я ее невинным юношею, а возвращусь преступником. Если царь простит меня, помолюсь московским чудотворцам и уйду далеко-далеко, туда, где вечные снега покрывают землю, где непогоды и вьюги беспрестанны. Так я окончу остаток жизни», — сказал Фомушка. «Кто знает, кому определено, где умереть? Быть может, что смерть наша не за горами, а за плечами», — сказал Вячеслав. «Правда, Вячеслав Юрьевич, наши предположения далеки, одни коротки», — согласился Фомушка.